Он дрожал от страха. Мороз пробежал по его телу. Он дернул замок, но дверь не поддавалась. Замки Санта-Мадре крепкие и надежны. Вдруг снаружи сильно застучали в дверь, у которой стоял растерянный и испуганный Атсо. Что, если и из сада нагрянут шпионы? Стук в дверь не умолкал, а беглец слышал, как в двух шагах от него с шумом и криком гнались преследователи. Еще минута, и они схватят его. Привратник вышел из своего помещения. Атсо хотел наброситься на него и тоже покончить с ним, но время летит, и он не знает, каким ключом отворить дверь. Цыган, дрожа всем телом, наклонил голову и подошел к нему. Он зазвенел ключами в знак того, что принадлежит к монастырю. Капюшон прикрывал его бледное, лихорадочно горевшее лицо. — Что случилось? — бормотал привратник. — Внизу воют, словно в аду, а здесь колотят так неистово, что нибудь дверь обита железом, она давно бы проломилась насквозь. Опять застучали в дверь. Ближе подходили преследователи. «Отвори!» «Цыган убежал!» «Я погиб, если не поймаю его!» — прошептал Ац. «Он не мог убежать отсюда!» — отвечал привратник, отворяя дверь. Страшно раздавались удары похоронного колокола. Уже приближались разъяренные помощники Муттаро и служащие братья. «Атсо!» Готовый ринуться в сад, стоял за привратником. Наконец заскрипела дверь, и, спустив бессознательный дикий крик, Атсо оттолкнул в сторону монаха и бросился в монастырский сад. Он в страхе и не сообразил, что ему было невозможно без помощи и лестницы перебраться через высокую толстую стену. Если бы он вздумал спрятаться в кустах, то его легко нашли бы с факелами. В ту самую минуту, как он, радостно воскликнув, оттолкнул в сторону привратника и бросился в дверь, кто-то схватил и оттащил его в сторону. Отчаяние овладело им. Он, впрочем, решился поспорить и с этим последним препятствием перед его свободой. Но незнакомец, так сильно стучавший в дверь и державший его теперь, живо шепнул ему: «Ты спасен, летучая петля ожидает тебя». Атсо взглянул на него. Стройный человек, одетый весь в черной маске, стоял перед ним. Цыган, изнемогая от только что перенесенных им страданий и пораженный неожиданным появлением спасителя, чуть не упал у ног предводителя летучей петли. «Иди скорее за мной. Нам дорога каждая секунда. Слышишь ли?» Грубые лазутчики Санта-Мадре, разъяренные убийством привратника, добрались, наконец, до выхода в сад. Они нашли лежавшего еще на полу привратника и бросились на лестницу. «Ему не уйти отсюда! Обыщите все кусты!» — закричал кто-то. Монахи с факелами обыскали весь сад, уже лежавший во мраке. Их проклятием вторил завывающий похоронный колокол. Атсо, последовав за предводителем летучей петли, поспешно направлялся в тени деревьев к калитке, выходившей на улицу Фобурго. Дон Рамиро отомкнул замок. Цыган Атсо глубоко вздохнул. Он был спасен. Глава 22. Придворная охота. В течение лета 1853 года королеве испанской приходилось бороться с разного рода препятствиями, которые очень заботили ее и были тем более неприятны, что она любила возлагать труды правления со своих плеч на плечи министров и, воображая, что все идет благополучно, вполне предаваться наслаждениям.